Часть третья. Победа. Глава первая. Сколько эмиссары высшего духовенства вместе с тысячами монахов и простых священников не прославляли Фердинанда, изображая его оплотом истинной веры, отношение испанцев к нему резко изменилось. Уже первые удары, нанесенные королем, задели не только сановников, с презрением взиравших на толпу, но и любимых друзей народа. Чем чаще производились аресты и выносились приговоры, тем большее число семей они затрагивали. Люди шепотом рассказывали друг другу, какую огромную роль играют во всем этом произвол властей и доносы из мести. К тому же, многие горожане и крестьяне смотрели теперь на вещи иначе, нежели в те времена, когда они шли войной на якобинцев, этих врагов священной особы Его Величества, короля французского. Теперь уже не было нужды в подстрекателях-революционерах, тем более что яростные гонения сделали их деятельность совершенно немыслимой. Идея всеобщей политической свободы и всеобщего права принимать через своих представителей участие в государственных делах сама работала на себя. В низшие слои общества она просачивалась лишь по каплям, но как бы медленно она ни распространялась, брожение умов было уже не сдержать. В кабачках обсуждались теперь статьи, отмененной Фердинандом Конституции, и люди тем быстрее понимали, чего они лишились, чем сильнее притесняли их сборщики налогов и чем беспощаднее свирепствовала полиция. Инвалиды войны и те, чьи отцы, братья и сыновья отдали жизнь за испанский трон, проклинали ненавистного тирана-короля, который так быстро позабыл о жертвах, принесенных ради него. Узкий круг офицеров, считавших, что они призваны указать революции ее пути, готовили переворот. Но заговорщиков выдали королю. В тюрьмах стало еще теснее. Эта волна взметнулась особенно высоко в дни, когда Франциско лежал в бреду. Другая, отголосок давно отшумевших бурь, разлетелась брызгами далеко за рубежами страны. Карл IV и Мария Луиза, перебравшиеся из Фонтенбло в Рим, скончались почти одновременно. Мануэль Годой еще не умер, но окружавшие его люди вряд ли знали, кем он некогда был. Пока Леокадия и брат Милосердия изо всех сил боролись с внешними симптомами болезни, Хавьер и Гумерсинда не могли отделаться от впечатления, что Франциско живет в мире, которого они толком не представляли себе, но воспринимали тем не менее как нечто объемное и существующее в действительности, а не просто как символ. Пребывая в этом мире, он не замечает их присутствия, не способен душевно соприкоснуться с ними. Дело было не только в том, что художник бредил и не узнавал окружающих. Иногда они не могли избавиться от совершенно отчетливого ощущения, что в комнате присутствует лишь телесная оболочка больного, а воля, понуждающая эту оболочку произносить слова, витает в иных краях. Врач, с которым Хавьер поделился своими наблюдениями, показал себя истым сторонником французского просветительства. С несколько усталой улыбкой он разъяснил, что если допустить наличие у человека души, она должна быть и у больного, находящегося в бессознательном состоянии, так как в противном случае мгновенно наступила бы смерть. В действительности же то, что обычно принято называть душой, легко объясняется со строго научной точки зрения как ряд чисто физических функций, которые автоматически нарушаются при изменившихся внешних условиях, например, сильном жаре. Пусть Дон Хавьер не сочтет за обиду, но рассматривать болезнь его отца с подобных позиций значит находиться во власти туманного мистицизма и отживших воззрений. Хавьер из вежливости лишь пожал плечами. Когда много недель спустя стало очевидно, что Франциско поправляется, и он неожиданно опять вступил в соприкосновение с окружающими, Хавьеру и Гумерсинде сильнее, чем когда-либо, почудилось, что выздоравливающий испытывает чувство возврата, и притом возврата преображенным. С какой-то минуты он начал смотреть на тех, кто ухаживал за ним, на каждый стакан с питьем, блюдо с едой, даже на свои подушки, исполненным теплоты взглядом, в котором угадывались благодарность и удивление, радость встречи и радость открытия. Художник набирал силы быстрее, чем ожидали врач и родственники, и, что еще удивительнее, с улучшением здоровья у него улучшился слух. Он опять разбирал слова, произносимые громко. Когда было решено, что выздоравливающему вскоре позволят выйти из комнаты, Леокадии пришло в голову завесить полотном фрески с изображением демонов. Хавьер, видевший их еще в ходе работы, не возражал. Франциско, вконец утомленный первой прогулкой по дому и еле волочивший ноги, сделал вид, будто не замечает завес. Так же поступил он и во второй раз. На третий день, чувствуя себя уже гораздо бодрее, он усмехнулся. «Вы думаете, я не вижу? Ошибаетесь. Глаза мои видят сквозь ткань. Верните моим демонам свет и воздух. Разве вы не замечаете, какими они стали безвредными? Они же совсем ручные. Скоро они превратятся в детскую забаву». Начались прогулки по саду, по лугам и полям в долине Монсонареса, по улицам города. Здесь тоже все изменилось, все стало открытием. Радость жизни переполняла художника, а вместе с нею росла и признательность врачу, вылечившему его. Ему захотелось написать для Дона Гаспара трехфигурный портрет. Выздоравливающий больной привстал на постели, его поддерживает врач, а на заднем плане стоит с озабоченным лицом брат милосердия. Это ускорило возвращение к работе. Франциско взялся за кисти неуверенно и с любопытством. Преображенный стоял он перед преображенным миром, и ему казалось, что он очень быстро и незаметно для себя учится владеть своими руками и глазами. Интересно, как пойдет теперь у него живопись? С первой же секунды рука подчинилась ему. Неизведанное ранее ощущение преисполнило его счастьем. Он понял, что его художническое мастерство зависит только от его духа, не от тела. «Раньше я хотел дожить до 99 лет, как Тициан, потому что боялся смерти», — сказал он Гаспару. «Теперь я тоже хочу этого, но потому что меня прельщает жизнь». «Художественное творчество — область для меня несколько чуждая, Дон Франциско. Наука еще недостаточно осветила ее. но вы, несомненно, держитесь за жизнь для того, чтобы творить. И мне кажется, в прежние годы дело обстояло у вас точно так же». Глубоко запавшие глаза Франциска пристально, словно буравя стены мастерской, вперились в пространство. «Моя работа всегда была только самопознанием», — последовал ответ. «Если бы мои картины и рисунки, а в придачу еще этюды и наброски, выстроить в один ряд, я прочел бы по ним, как по многотомному дневнику, всю свою жизнь, дела, страдания, мысли, хотя бы по одним портретам. Каждого написанного мною человека я мог бы видеть лишь собственными глазами. Думаю, что, присмотревшись повнимательнее, я разглядел бы за многими идальго и многими дамами самого себя, свое тогдашнее слегка ухмыляющееся отражение. Это не противоречит моему убеждению в том, что воля к жизни, как и сегодня, почти всегда совпадала у вас с тягой к творческому труду». Узкое лицо дона Гаспара выразило явное удовлетворение найденной формулировкой. «Неужели я вправду держался за жизнь лишь потому, что мной двигало желание оставить после себя как можно больше свидетельств самовыражения? Не забывайте, дон Франциско, что не так уж редко ваше самовыражение преследовало определенную цель — убедить других в правильности ваших идей, быть может, даже притворить в жизнь высказанные вами мысли. Среди известных мне портретов и то есть вещи с подобной тенденцией». Франциско удовлетворенно улыбнулся, как улыбается человек, когда ему приятно, что его видят насквозь. «Художники-творцы, — сказал он, помолчав, — это люди, переживающие жизнь острее, чем другие, как в наслаждении ею, так и в отвращении к ней. Их чувства быстрее ловят впечатления, впитывают их с большим пылом, всасывают их в себя всеми фибрами, клетками, нервами. Они бы сгорели или задохнулись от этого переживания, если бы не обладали способностью, перемолов его, снова выталкивать наружу из своей мельницы, пока, освободившись, оно не встанет перед ними, как их творение. Таков наш образ жизни. И если в нас забурлила идея, мы воспринимаем ее всерьез и жаждем осчастливить ею человечество. Кто знает, что нам больше по сердцу? Жизнь с вечной лихорадкой в крови или все-таки наша работа? Бывают художники, которым полнота жизни не дает работать. Бывают другие, которым неустанная работа мешает жить. Что до меня, я знаю только одно. Сегодня я привязан к жизни совсем не так, как прежде. В сущности, мне следует с нетерпением ожидать следующего своего самовыражения. «Я очень горжусь, что это тоже ваше самовыражение», — отозвался врач, указывая на групповой портрет. Франциско стал чаще, чем до болезни, появляться на придворных празднествах и всякий раз чуть ли не физически ощущал вокруг короля Фердинанда атмосферу, пропитанную раболепием, показным благочестием, убогостью мыслей и взаимным недоверием, как будто весь дворец был насыщен удушливыми миазмами. Хотя художнику снова доставляло удовольствие наблюдать за людьми, он судил теперь многих грандов и прилатов мягче, нежели прежде, открывая в них черты, извиняющие их, и, если даже в душе издевался над ними, гнев и ярость больше не душили его. Однако, рассматривая это общество в целом и размышляя о нем, Гойя и теперь понимал, что оно созрело для жатвы. Он нарисовал каменщика, раскалывающего киркой статую, написал внизу: «Народ, если бы ты знал, на что способен». А народ действительно осознал свою силу. Новое офицерское восстание, возглавляемое полковником Рафаэлем Риего, потерпело бы неудачу, если бы в главных городах многих провинций не произошли вооруженные выступления горожан, требовавших восстановления Конституции. Некий генерал Игрант, посланный королем на усмирение, примкнул к восставшим. Фердинанд попытался водворить порядок с помощью пустых обещаний, но народ осадил королевский дворец. Фердинанду уже не в первый раз довелось взирать с балкона на бунтующую толпу. Тогда в Аранхуэсе у него хватило мужества обратиться к ней с речью, потому что ненависть ее была направлена на другого человека. Тогда он принял корону из рук народа. А сегодня, еще раньше, чем прозвучал первый угрожающий возглас, он уже дрожал от страха, как бы тот же народ, хотя и в другом поколении, народ, непрерывно обновляющийся и поэтому бессмертный, не сорвал корону с его головы. Спасти положение могла только капитуляция по всем пунктам. Трусливо и выжидательно уставившись злыми глазами в стол, Фердинанд обсуждал со своими советниками манифест свободы. «Как только позволит обстановка, мы нанесем ответный удар. Хорошо бы уже сейчас взять на заметку зачинщиков этой шумихи». Не прошло и нескольких часов, как на народ, словно с неба, свалилось все, чего он требовал: признание Конституции, созыв кортесов, свобода печати, амнистия политическим заключенным, изгнание иезуитов, отмена инквизиции. Все испанские монастыри, за исключением 14, закрывались. Был образован Временный комитет кортесов. Его председатель, кардинал-инфант Дон Луис Мария, принял от короля присягу на верность Конституции. Фердинанд произнес установленную формулу с лицом, на котором читалась смесь властолюбия и трусости. Народ сметал все преграды. Он штурмовал здания инквизиции и сжигал следственные дела, высаживал ворота политических тюрем и выпускал на свободу тысячи заключенных. Более того, он настоял, чтобы многие революционные вожди сразу по выходе из заключения были назначены на высшие должности в государстве. А потом Испания в течение целых 5 суток праздновала победу. 2 дня шла коррида, в одном Мадриде было убито 14 быков. В первый день Франциско раздобыл себе место на трибуне в одном из передних рядов. Острые его глаза упивались дикостью быков, слепящей пестротой стены людей, вихрем перипетий на арене, где копиадоры в облаках, взметенной быками пыли, ловко орудовали красными плащами, а бандерильеро, танцующей походкой, ускользали от опасности. С наступлением темноты он смешался с праздничной толпой на окраине города. Бесцельно бредя все дальше, Франциско в конце концов очутился на праздничной площади предместья Лавапьес, среди гуляющей молодежи, танцоров, музыкантов, обывателей, пьянчужек, зевак, влюбленных парочек, искателей приключений, торговцев фруктами, шарлатанов, нищих. Сияла луна, светились разноцветные фонарики, но группы людей неизменно тонули в волнах тьмы. В освещенных местах мадридцы, узнававшие Франциско, любезно раскланивались с ним. Несколько молодых парочек решают сплясать арагонскую хоту и протискиваются в круг, образованный зрителями. Сперва дело не клеится, и художник даже выкрикивает что-то, подбадривая танцующих. Он не слышит гитар и мандолин, но видит пальцы, перебирающие струны, ноги, отстукивающие по земле, и улавливает ритм. Его так всего и подергивает. Танцевать! Танцевать! Нет, не надо. Лучше не надо. Но ритм не оставляет его в покое. Он начинает отбивать такт ладонями. Зрители один за другим присоединяются к нему, словно только и ждали этого знака. Хлопки звучат так громко, что слышны даже Франциско.